Мы помолчали, потом я спросил. «А что это за удивительная новость, которую вы мне обещали?» «Да уж, куда удивительнее. Помните ту незаконченную записку, которую Протеро писал, когда его убили?» «Да». «Мы ее отдали на экспертизу, чтобы убедиться, что 18-20 было приписано другой рукой. Само собой, послали образцы почерка Протеро. Хотите знать заключение?» «Эту записку Протеро вообще не писал». «Значит, это подделка?» «Вот именно. 18-20 действительно написано другой рукой, но они в этом не уверены. Эта отметка сделана другими чернилами, но сама записка — подделка. Протеро ее не писал». «Они в этом уверены?» «Настолько, насколько могут быть уверены эксперты. Вы же знаете, что такое эксперт. Ох, но в этом они уверены, как будто». «Потрясающе», — сказал я. Затем память вдруг преподнесла мне сюрприз. «Послушайте», — сказал я, — «я помню, что миссис Протеро сразу сказала, что почерк совсем не похож на почерк ее мужа. Но я не обратил на это внимания». «Вот как?» «Я решил, что это обычная женская глупость. Тогда единственным бесспорным во всем деле была именно записка». Мы смотрели друг на друга. «Любопытно», — сказал я. «Мисс Марпл только нынче вечером говорила, что записка не настоящая». «Шустрая старушенция. Можно подумать, что она собственными руками совершила убийство. Слишком много знает, а?» Тут зазвонил телефон. В телефонном звонке есть что-то до странности одушевленное. На этот раз он звонил отчаянно, с какой-то мрачной и трагической настойчивостью. Я подошел и взял трубку. «Викарий слушает», — сказал я. «Кто это?» Странный, сдавленный и визгливый истерический голос раздался в трубке. «Я хочу покаяться!» — возопил он. «Боже мой, я хочу покаяться!» «Алло», — сказал я, — «алло, послушайте, вы меня разъединили. С какого номера мне звонили?» Тягучий голос ответил, что не знает. И лениво добавил, что просит извинить за беспокойство. Я положил трубку и обернулся к Мельчету. «Вы как-то сказали, что рехнетесь, если еще кто-нибудь признается в убийстве?» «Ну и что?» «Да вот, еще кто-то хочет покаяться, а коммутатор нас разъединил». Мельчет бросился к телефону и схватил трубку. «Я им сейчас кое-что скажу». «Скажите», — согласился я, — «возможно, это на них подействует. Желаю удачи, а я ухожу. Мне кажется, я узнал этот голос».